Дядя Филя смеялся Василий Макарович редко, но зато от души. И рядом все тоже покатывались от этого по-детски откровенного смеха. Эту особенность у Шукшина подметил не только всем известный артист Сергей Никоненко, который был младше Василия Макаровича, уже закончившего в ГИК. В этом институте все звали друг друга по именам. В ГИК — родной дом киношников, а студенты и выпускники — одна семья. Знакомы Сергей Никоненко и Василий Шукшин были с 1959 года. Так уж сложилось, что две Лидии, Александрова и Федосеева, оказались с курса, на котором учился Сергей Никоненко. Так что от знакомства было трудно уйти. Все было рядом. Девушки, юноши, студенческая среда, озорные, молодые, любознательные, желающие как можно больше друг о друге знать. Да и не манекены, живая плоть. Возраст любви и надежд. В год очередной встречи Василия Шукшина и Сергея Никоненко Институт кинематографии делал новый выпуск. Студенты из мастерской Герасимова играли дипломные спектакли, сразу семь. В «Борисе Годунове» Сергей Никоненко играл Лжедмитрия, Губенко — Бориса. Конечно, были и волнения за себя, за сокурсников. Вечером отправились по традиции справлять сдачу экзамена в ресторан гостиничного комплекса «Турист», соседствующий с ВГИКом. Там и произошла встреча Шукшина и Никоненко. Василий Макарович уже 4 года назад, как закончил этот вуз, а все мыкался по чужим углам. И в этот раз не знал, где придется ночевать. Назаказывал всякого, но больше не для себя, а для студентов, помня свое полуголодное некогда существование в стенах родного вуза. Он недавно получил гонорар и щедро делился им со своими собратьями по кино. В конце этого пиршества Губенко отправился в общагу, а Сергей Никоненко уговорил Василия Шукшина поехать на Арбат, в свою квартиру. Соседи уехали, рядом пустовала комната, в ней, правда, временно поселился сосед дядя Филя. Дядя Филя не спал, читал на ночь детективы. Шукшина принял спокойно, а когда утром Сергей Никоненко вошел в комнату к ним, думая, что придется будить квартиранта, обнаружил, что они и не спали вовсе. Проговорили о чем-то своем всю ночь. Шукшин улыбался, заметив растерянность Сергея. «Вот, беседуем до сих пор», — подвел итог дядя Филя. «Пошли умываться», — предложил Сергей Василию. «Сейчас лапша горячая будет». Знакомое слово «лапша» заставило потеплеть лицо Василия, на котором промелькнула мимолетная грусть почему-то давнему и дорогому. Сергей предполагать не мог, что в этот миг он невзначай задел заживающую рану Шукшина. Ведь куриную лапшу ему так вкусно когда-то готовила его милая женушка там, на Алтае. Позавтракали. И не надеялся Сергей Никоненко, что жизнь ему после этого незначительного случая приготовит еще одну незабываемую встречу с Василием Макаровичем Шукшиным.